Вопрос 305. Какие темпераменты наиболее совместимы? Совместимы ли холерики и флегматики, сангвиники и меланхолики? Мать. И это мой родной сын? Такой капризный и несносный мальчик. Ванечка. Ты сама, мама, несносная. Да если бы я знал, что у тебя такой характер, то никогда бы не позволил папе жениться на тебе. Из цикла «Детская психология». Любые темпераменты совместимы, если люди нравятся друг другу. Более подробно я к этому вопросу еще вернусь неоднократно.